Дженнин Фрост. Дом для праздников. Глава первая. Я посмотрела на свои часы. 10 минут до полуночи. Вампир вернется скоро, и, несмотря на часы тщательных приготовлений, я была все еще не готова к его приходу. Голова призрака внезапно показалась из стены, в то время как его тело скрывалось в деревянном барьере. Он бегло осмотрел комнату, слегка нахмурился, а затем появился в своем полном полупрозрачном облике. «Ты не успеваешь». Я выдернула шнур из дыры, что просверлила в потолке, аккуратно балансируя, чтобы не слететь с лестницы. Фабиан был прав. Я не готова признать поражение. «Когда он явится, задержи его». «И как, по-твоему, я должен это сделать?» — спросил он. «Хороший вопрос. В отличие от людей, вампиры могли видеть призраков, но предпочитали игнорировать их. И даже если этот вампир проявлял большее уважение к существу с ограниченными способностями, он все равно не остановится побеседовать, прежде чем войти к себе домой. А ты не можешь симпровизировать? Ну, ты понял, выдай громкие звуки стрельбы или заставь внешние стены кровоточить». Призрак одарил меня взглядом, говорящим, что моя шутка не удалась. «Ты смотришь слишком много фильмов, Кэт». Затем Фабиан исчез из виду, бормоча что-то о стереотипах. Я закончила соединять провода вдоль потолка. Если все пойдет хорошо, как только вампир войдет во входную дверь, я использую свой передатчик, чтобы вылить сюрприз прямо ему на голову. Осталось только настроить последнее из этих хитрых изобретений, что я запланировала. Звук приближающегося автомобиля почти скинул меня с лестницы. Черт возьми, вампир вернулся. Некогда возиться с другими приспособлениями. У меня едва хватало времени, чтобы спрятаться. Я спрыгнула с лестницы и как можно тише отнесла ее в шкаф. Последнее, в чем я нуждалась, — это грохот металла, сообщающий остальным, что что-то не так. Я убрала серебряные ножи, разбросанные на полу. Это не позволило бы вампиру заметить тех, кто поблизости. И только успела присесть позади одного из стульев в гостиной, как услышала хлопок автомобильной дверцы, а затем голос Фабиана. «Ты не поверишь, что я обнаружил на окраине твоей собственности», — сообщил призрак. «Пещеру с доисторической живописью внутри». Я закатила глаза. «Это лучшее, что Фабиан смог придумать. Это же вампир, которого нужно сдержать, а не палеонтолог». «Рад за тебя», — незаинтересованно ответил голос с английским акцентом. Последовали звуки ботинок, приближающихся к двери, но потом задержались, прежде чем подойти ближе. Я втянула воздух, в котором совершенно не нуждалась. Ни одной машины не было на дороге. Но, может, вампир ощущал, что несколько человек сидят в засаде, чтобы напасть на него, как только он переступит порог. «Фабиан», — продолжил голос с акцентом, — «ты уверен, что больше ничего не хочешь мне сказать?» Нотки угрозы окрасили голос вампира. Я могу почти в точности описать, как испугался мой друг, но он тотчас же ответил. «Нет, больше ничего». «Ладно», — продолжил вампир после паузы. Щелкнул замок. «Я тебя изгоню, если ты соврал». Я продолжала прятаться за столом с серебряным ножом в одной руке и передатчиком в другой. Как только звуки ботинок застучали по деревянному полу в доме, я нажала на кнопку и тут же подскочила. «Сюрприз!» Град конфетти обрушился с потолка вампиру на голову. Молниеносным движением я метнула нож в соединительные ленты, скрывавшие мешок с шарами над ним. Они опускались медленно, но как только один из них коснулся пола, в комнате появились ранее спрятавшиеся гости. «С днем рождения!» — закричали все хором. «Не каждый день кое-кому исполняется 245», — добавила я, пиная шарики, чтобы освободить себе путь к вампиру у входной двери. Медленная улыбка расплывалась по лицу, меняя черты с прекрасных на те, что способны остановить сердце. Разумеется, мое сердце перестало биться больше года назад, так что это было мое нормальное состояние. «Так вот, почему ты была такая скрытная в последнее время», — пробормотал Костя, заключая меня в свои объятия и притягивая ближе. Я заправила его темные локоны за ухо. «Они здесь не только по случаю твоих именин, они остаются на все праздники, так что у нас будет нормальное Рождество в ретро-стиле». «Ах да, и не стоит изгонять Фабиана, это я заставила его попробовать сдержать тебя. И если бы ты появился еще на 10 минут позже, я бы успела приготовить еще и транспаранты». Его смех предшествовал легкому касанию губ к моей щеке, прохладному, дразнящему, заставляющему прижаться ближе и инстинктивно требовать большего. «Очень хорошо. Уверен, что нашёл бы для них применение». «Да, он действительно нашёл бы для них несколько способов применения, и один из них точно заставил бы меня краснеть». Я отошла в сторону, чтобы позволить Косте принять поздравления и пожелания от наших гостей. В дополнение к Фабиану и его полупрозрачной подруге Элизабет, лучший друг Кости, Нигер, тоже был здесь. Также был Ян, бывший сир Кости, Минчерес, всегда молодой дедушка-вампир, его девушка Кира и моя лучшая подруга Денис. Она единственная в комнате, у кого билось сердце, заставляющее её выглядеть человеком для тех, кто не знал её лучше. Список гостей был невелик, потому что если пригласить всех на празднование Дня Рождества и последующих праздников, понадобился бы целый стадион. Поэтому присутствовали только самые близкие друзья Кости. Все, кроме одной. «Кто-нибудь что-то слышал об Аннет?» — шепотом спросила я у Денис, когда она отошла от Кости ко мне. Она только покачала головой. Нигер пытался дозвониться до неё 20 минут назад, но она не взяла трубку. Удивляюсь, что могло её так задержать. Может, Аннет и не моя любимица, особенно если учесть её прошлые дружеские отношения с Кости, включающие в себя весьма пикантные, но всё же она была последней в списке гостей, кто пропустил бы день рождения Кости. Её связь с Костей осталась далеко в прошлом, когда они оба были ещё людьми, и Аннет, кажется, смогла признать, что статус в его жизни сменился на твёрдые «друзья без пикантных обстоятельств». «Она прилетела из Лондона, чтобы быть здесь с нами», — отметила Денис. «Кажется довольно странным, что она не может добраться сюда уже целых полчаса». «Что там?» — спросил Костя, появляясь рядом. Я махнула рукой, чтобы не испортить праздничного настроения. «Ничего, Аннет вот-вот должна присоединиться к нам». «Кто-то позвонил ей прямо в то время, как мы покидали отель. Она сказала, что догонит нас», — ответил Нигер, становясь рядом с Денис. Он был высокого роста, и её голова едва ли достигала его плеча, но никого из них это особо не беспокоило. Чёрные волосы обрамили его лицо, когда он наклонился поцеловать её шею. «Почему только я один из присутствующих не обнимаюсь и не целуюсь?» — пробормотал Ян, обличительно глядя на меня. «Знал же, что нужно было привести кого-то с собой». «Ты никого не привёл только потому, что женщины, общающиеся с тобой, готовы начать оргию ещё до того, как пирог будет подан», — указала я. «Именно». Бесстыдно улыбнулся он. Я закатила глаза. «Смирись уже с тем, что тебе не быть в центре внимания извращенцев в этот раз, Ян, и веди себя прилично». «Никогда в жизни», — изображая полный ужас, ответил он. «Думаю, мне лучше поехать в отель и глянуть, что там с Аннет». Денис фыркнула. «Это лишь способ оттягать того, кто доступен». Трудно было сдержать смех. Мнение Дениса, Яни и Аннет было куда худшим, чем моё собственное, но вполне справедливым. И только из уважения к друзьям Кости я сдержала смех. Ян, и близко не похожий на оскорблённого, лукаво поднял брови. Просто следуя американской пословице переворачивать правду. Минчерес, как всегда, тактично ушёл от темы. «Может, нам стоит вернуться к подаркам?» Кости хлопнул Яна по спине. «Не задерживайся слишком долго, приятель». «Попытаюсь уложиться в час», — ответил Ян с невозмутимым видом. «Свинья. Ничего не могла с собой поделать. Эй, я пыталась себя остановить. Если бы только вампиры могли быть переносчиками заразы, я бы пожелала ему гнойного герпеса, но всё же к лучшему, что вместе с человечностью Яна исчезла его способность передавать венерические заболевания». Ян ушёл, тихо посмеиваясь. Рука Кости скользила по моим плечам. Я надела платье с глубоким вырезом, так как знала, он не сможет сопротивляться такому количеству открытой кожи. И была права. Чувство небывалой нежности просочилось в мои эмоции, когда Кости сбросил свои щиты, позволяя мне ощутить все его чувства. Связь, что существовала между нами, образовалась не только из-за любви. Она была соткана на крови и вечности между вампиром и его сиром. Кости изменил меня из полукровки на полноценного вампира, и с тех пор я могла ощущать все его эмоции, словно они были продолжением моих собственных. Присутствовало и множество недостатков в моём превращении, но я бы проделала это снова, только бы ощутить этот уровень интимности между нами. Конечно же, это было не единственное преимущество неумерших — способность моментально исцеляться, летать и гипнотизировать людей, не выпивая досуха, тоже входили в список. Ты знаешь, как прекрасно выглядишь?» Его голос стал низким, и глаза замерцали зелёным. Я наклонилась и прошептала. «Напомни мне об этом, когда все уйдут». Его смех стал хриплым и обещающим. «Именно это я и собираюсь сделать, котёнок». Мы отправились в соседнюю комнату, в которой ожидала груда подарков. Вампиров называли по-всякому, но слово «скупой» обычно никогда не присутствовало в перечне эпитетов. Костя едва сделал попытку открыть презенты, как его сотовый зазвонил. Он глянул на экран и улыбнулся. «Ян, только не говори мне, что вы с Аннет слишком заняты, чтобы вернуться», — сказал он вместо слова «привет». Мой суперслух позволял ловить каждое слово, которое Ян произнёс в ответ. «Тащите свои задницы сюда, сейчас же».